Одета она в новую заячью шубку, в новый платок, и на ногах ее не сапоги, а башмаки козловые. Они прождали инспектора около получаса. Наконец инспектор вышел, но, очевидно, в дурном расположении духа. «Что вам надо?» — сказал он грубо. Обе женщины повалились в ноги. Старая заплакала и тем напевом, каким голосят у нас по покойникам, стала приговаривать. «Батюшка, отец родной, ох, кормилец, наше горе большое, лишились последнего хлебушка, батюшка, не погневайся!» Старуха стукнула в пол головою. Такое раболепие смягчило несколько инспектора. Но дурное расположение его духа не миновалось окончательно. «Говори, зачем пришли?» Старуха от грозного голоса начальника трепетала, терялась и понесла дичь. «Помер голубчик наш, пришибло сердешного, и спил кваску, сначала таково легко!» Инспектор вышел из себя. «Чтобы черт вас побрал, паскудные бабы!» — крикнул он, топнув ногою. Обе женщины замерли. «Сейчас на ноги и говори толком, а не то метлой выгнать велю. Шлюхи и поспать не дадут!» «Батюшка!» — начала была опять старуха. «Иван!» — закричал инспектор. «Гони их в шею!» Обе женщины вскочили на ноги. Старушка бросилась из приемного зала в переднюю. Все это со стороны казалось очень странным, особенно последний маневр старой женщины. Теперь должно было, по-видимому, ожидать, что инспектор окончательно выйдет из себя. Но напротив, взгляд его прояснился, и он стал спокойно ходить вдоль комнаты, дожидаясь терпеливо старухи. Та скоро вернулась, в одной руке с кульком, в другой с узлом. То и другое она положила к ногам начальника. «Что это?» — спросил он. «Не побрезгуй, батюшка, деревенским гостинцам и покажи, что тут». Старуха, торопливо развязывая кулек, вынимала из него сахар, чай, бутылку рому, сушеные грибы и яблоки, а в узле оказалось 4 аршин холста. Инспектор не без удовольствия, но и не без достоинства сказал: «Хорошо, спасибо. В чем же твое дело?» «Это вот дочка моя», — говорила старуха, — «сиротой осталась. Были у Преосвященного, закрепил за ней местечко, отцовское». «Ну так что же? К тебе послал». «За женихами?» «За женихами, батюшка». И старуха опять чебурах в ноги. «Хорошо, хорошо». «Да не озорников каких, батюшка!» Старуха при этом вытянула свою руку, разжала кулак, и на ладони ее очутился серебряный рубль. Инспектор взял старухин рубль и положил его себе в карман с полным спокойствием, точно так, как авдитор берет с подавдиторного взятку. «У меня двое есть, а может быть, найдутся и еще охотники». После этого инспектор расспросил, где место, какие обязательства, доходы, состав притча, спросил адрес старухи и обещал отпустить учеников на другой день на смотрины невесты. Старуха и невеста, поблагодарив инспектора, отправились во свояси. Они остановились на дворе и посмотрели на пестреющую и кишащую толпу учеников. «Кого-то из них Бог пошлет кормильцем», — подумала старуха. «С кем-то из них под венец идти», — подумала невеста. Эта невеста была закрепленная невеста, вступавшая в брак единственно для того, чтобы не умереть с голоду. У нас на Руси не редкость, что брак устраивается потому, что жених получает повышение по службе и приданное, а невеста пристроится, получит имя жениха и чин его. Но все это делается более или менее в приличных формах, так или иначе маскируется и потому не поражает сильно своим безобразием и извращением честных целей брака. Случаев таких везде немало. Но нигде святость брака так не попирается, как в сфере бурсатских типов. Здесь нарушение брака, извращение его узаконено и освящено обычаем. Бурсак, сеченный, быть может, раз 400, унижаемый и уродуемый нравственно, умственно и физически, часто в продолжении 14 лет, наконец, после такой педагогической дрессировки, заслуживший диплом, дающий, по-видимому, ему право получить место в приходе, не иначе может достигнуть этого, как обязавшись взять такую-то, по назначению от начальства, казенную, закрепленную девицу. Выходит, что-то вроде того, когда бывало помещики женили своих крестьян, а не то, чтобы крестьяне сами женились. Когда умирает то или другое лицо духовное, и у него остается семейство, куда ему деться? Хоть с голоду помирай. Дом, если он церковный, земля, сады, луга, родное пепелище – все должно перейти преемнику. Русские священники, диаконы, причетники, представители православного пролетариата – у них нет собственности. До поступления на место всякий поп наш гладен и хладен, при поступлении приход его кормит. Умирает он всегда с тяжелой мыслью, что его сыновья и дочери пойдут по миру. Вот это-то пролетариатство духовенства, безземельность, необеспеченность извратили всю его жизнь.